Насколько мне известно, с вашим сыном ничего не случилось. Я хотел бы только узнать, когда вы видели его в последний раз? Ответить нетрудно. 1 января. На лице у старика мелькнула горькая улыбка. Я имел несчастье предостеречь его от девицы, на которой он во что бы то ни стало захотел жениться. Увидев ее, я сразу понял, что она ему не пара. Жильбер взъерепенился, обозвал меня старым эгоистом и еще бог знает как. Обычно он навещал меня каждую неделю, а тут сразу прекратил визиты и являлся только на Новый год. Вы на него обижены? Нет. Он на все смотрит ее глазами. Сын никогда не просил у вас денег? Вы его не знаете. Для этого он слишком горд. Даже в последние месяцы. А что с ним случилось? В июне он потерял работу. Но и после этого в течение 3 месяцев по утрам уходил из дома. А в конце месяца аккуратно вручал жене ту же сумму, что и прежде. Значит, нашел другое место. Вы считаете это простым делом? Если человеку 45 лет, и он не имеет определенной специальности. Может, вы и правы. Но где же все-таки он? Да, где-то он доставал эти деньги. Затем, в конце сентября, Жильбер Пегу исчез. Жена больше его не видела? Нет. Несколько дней назад его бывший патрон, Оскар Шабю, был убит прямо на улице. Неизвестный выпустил в него 4 пули. И вы думаете, что... Я ничего не думаю, господин Пегу. Пока я только веду расследование. Я пришел в надежде, что вы мне что-нибудь скажете. Как видите, я знаю обо всем этом еще меньше, чем вы. Его жена не нашла нужным поставить меня в известность. Вы полагаете, что совесть у него нечиста, и он скрывается? Возможно. Я почти уверен, что видел его несколько раз за последние дни. У меня также есть все основания думать, что это он звонил мне 2 раза и прислал анонимное письмо, написанное печатными буквами. А вы не сказали ему? А что мне было говорить? Если Оскар Шабю убит им... Он играет с огнем. Жильбер словно хочет, чтобы его задержали. Такие вещи случаются чаще, чем думают. Он остался без крова, без средств. Он знает, что рано или поздно его задержат, но не испытывает угрызений совести от того, что убил. Скорее даже горд, так как Шабю был порядочным негодяем. Ничего не понимаю. Я буду держать вас в курсе дела, господин Пегу. А вы со своей стороны, если что-нибудь узнаете, будьте любезны, позвоните мне. Я вам уже сказал. Маловероятно, что он обратится ко мне. Ну что ж, благодарю, что уделили мне время. Старик что-нибудь знает? Спросил у комиссара Лапуэнт. Еще меньше, чем жена. Об исчезновении сына он узнал от меня. Это маленький, аккуратный старичок, очень симпатичный, который только и делает, что натирает у себя в квартире полы, чистит мебель, поддерживает идеальный порядок. Телевизора у него, по-моему, нет, транзистора тоже. Ну что ж, теперь на набережную Орфевр. Пора с этим кончать. Через час 5 сотрудников из бригады Мегре собрались в кабинете у комиссара. Глава 6. «Садитесь, садитесь, ребята, не стесняйтесь, закуривайте». Мегре раскурил трубку и задумчиво одного за другим оглядел инспекторов. «Итак, в общих чертах дело вам известно. С тех пор, как я занялся расследованием убийства Оскара Шабю, кто-то стал живо интересоваться мной». Человек этот, видимо, не глупый.